Глава 27. Проведя в школе первую неделю, я осознал глубину задницы, в которую я попал. Учителя требовали неукоснительно соблюдать правила поведения. Уроков задавали много. Клубы, они меня достали. Не состоишь в клубе, первый на общественные работы. Это так тут называется бесплатный детский рабский труд на благо города. В субботу я мел улицу вместе с десятком таких же, как я, учеников, не вступивших в клуб. На совершенно добровольной основе, ага. А кто не купит, тому отключим газ, шантажисты. Зашел в клуб любителей техники, как и советовал Рива. Тут делали модельки существующих образцов техники. То есть нужно найти журнал с какой-нибудь машиной, дирижаблем или кораблем и сделать копию, желательно точную. Журналов таких выпускалось много, и стоили они, не сказать, чтобы дорого. Засада в том, что для того, чтобы всем этим заниматься, нужно было время. Копии делались очень подробными, а в конце месяца нужно продемонстрировать свою поделку, рассказать о модели и об образце, с которого эта модель сделана. Я посмотрел на шкаф, который был забит модельками, и скривился. По уставу клуба я должен был проводить не меньше часа в клубе ежедневно. А работать мне когда? «О, а чего я туплю?» Отбросил метлу и направился к школе. «Ну-ка, где тут у нас кабинет директора?» «Ничего себе, какие двери!» «Прямо ворота в замок. Их что, штурмом берут?» Постучавшись, вошел и попал в приемную. Слева вход в логово дракона, то есть в кабинет директора. Напротив стоит стол, за которым расположился секретарь, опять мужчина. Справа у стены стояли стулья для посетителей. Сейчас там сидели два учителя, которые немедленно уставились на меня. Я поздоровался, поклонился и спросил у секретаря, могу ли я увидеть господина директора. «По какому вопросу?» «По вопросу клуба», — сообщил я. «А что за проблема с твоим клубом?» «Я бы хотел обсудить это с директором». «Не буду я перед тобой тут распинаться, а потом еще раз у директора». Секретарь указал мне на стул. «Присядь, я доложу о тебе директору». «Это он меня так смутить решил?» Я присел на удобный стул рядом с учителями и принялся ждать. Кто смутился, так это учителя. Косятся на меня, говорят в полголоса с постоянными оговорками, и несет от них недовольством. Минут через пять из кабинета директора вышли две учительницы, а вслед за ними и господин директор, Антонио Родригес. При появлении начальства все вскочили и склонились в поклоне. Мне тоже пришлось встать и кланяться. Осмотрев приемную, директор остановил свой взгляд на мне. «А вы, сударь, по какому вопросу ко мне пришли?» «По вопросу клуба, господин директор», – отвечаю я, подняв голову. «Клубами у нас занимается госпожа Перес. Почему вы не подошли к ней? Правда, что ли? Вот черт, я и не знал». «Боюсь, что госпожа Перес не сможет решить мой вопрос, господин директор». «Вот как?» – у директора поднялись брови. «Что ж, давайте выслушаем вас. Может быть, и смогу решить вашу проблему». Все-таки Родригес – деликатный человек. Ведь явно просек, что я не был у этой Перес, мог бы докопаться до нахала или просто отослать меня к ней. Нет, решил сам разобраться. Я прошел в кабинет директора и огляделся, пока директор занимал свое место. Кабинет у директора был немаленьким. Большой стол во главе, торцом от него длинный стол, покрытый зеленым сукном. Думаю, за этим столом разместился бы весь педагогический состав. Вдоль стен стояли шкафы с книгами, журналами и документами. В углу кабинета стояло знамя нашей школы, я видел его на первой линейке. Обстановка деловая, сразу проникаешься уважением к месту и к человеку, который это место занимает. «Ну что ж, сударь, изложите свою проблему», – спросил директор, дав мне оглядеться и проникнуться. Я в нескольких словах рассказал, что у меня есть постоянная подработка в автосервисе «Люси», и если я буду тратить время на клуб, то могу потерять работу. Родригес покивал. С работой тут не шутят, работающий школьник это многое значит. Но просто так отмазать от клуба он не может. Надо принести справку от «Люси» и от «Анны». Лишь потом я могу рассчитывать на освобождение от клуба. Я пообещал, что справку я принесу, вот отлично, тогда до встречи. Главное, чтобы справки эти принесла сама Анна, хорошо? Хорошо. А пока надо трудиться на благо страны, школы и прочее. Как же они тут любят нотации читать? Покорно выслушав небольшую речь, поклонился и покинул кабинет. В приемной меня опять с любопытством осмотрели, но промолчали, а я поспешил из школы. Надо к Люси съездить поболтать, да и Гарсию давно не видел, уже неделя прошла. «Значит, ты хочешь, чтобы я написала ложную справку, чтобы ты мог отлынивать от учебы?» «Чего сразу ложную? С Люси мы спорим уже полчаса. Узнав о справке для школы, у нее эмофон изменился, и сейчас она старается меня подвести к мысли, что делает мне этой справкой великое одолжение, которое, ясен перец, мне нужно будет отработать. Так что я отбрыкиваюсь как могу, но могу я немного. Справка-то мне нужна». «Ладно, Люси, чего тебе надо? Только не забивай мне, что так о школе моей радеешь. Я тебя знаю». Люси, прищурившись, смотрит на меня, решая что-то в уме. «Ладно, скажи, ты что с движком от парада сделал?» «А что?» «Это твой ответ? Тебе справка нужна или нет?» «Я и в другом месте могу ее сделать». «Это в каком же? Кто еще такому нахалу, как ты, такую справку даст?» «Да есть пара мест, где меня нахалом не считают. Короче, Люси, хватит юлить, говори прямо». «Прямо? Ну ладно. Слушай, я хочу войти в долю». «В долю?» Я опешил. Она о зонтиках узнала. Откуда? Неужто Анна проболталась? «Я знаю, что ты что-то задумал с тем движком, и я хочу войти в долю». «Так она это о байке. Фу, гора с плеч. Я же вздохнул свободно». А Люси прищурилась, заметила, что я скрываю что-то. Но про зонтики я ей говорить не буду, эту тему Ольга Фернандес забила. А вот мотоцикл, а что? В принципе, можно попробовать. У Люси тут и сварка есть, и станок гибочный, есть пара человек, у которых руки не из жопы растут. Опять же, покраска, настройка кристаллов и все это в одном месте. И деньги у Люси есть, точно знаю. Я оценивающе прищурился на хозяйку кабинета. «В долю, говоришь?» «Ага». «И сколько ты готова вложить?» «Не знаю. Сначала надо посмотреть, во что вкладываться, но могу и рискнуть». «Вот так сразу? А вдруг тебе не понравится?» «Доминик, малыш, ты меня за дуру считаешь? Ты 1500 золотом отвалил за разбитый движок. Я сразу поняла, что ты что-то задумал. Не знаю, правда, что, но раз ты в это дело такие деньги вложил, значит, Анна в курсе». «А у Анны на такие дела нюх, и у меня нюх. И этот нюх мне говорит, что дело стоящее. Так что давай поговорим серьезно. И учти, ты мне еще за Гарсию должен». «Я должен? Да ты обнаглела, Люси». «Девчонку совратил? Совратил и не раз. А что Анна скажет, когда узнает?» «Вот только не надо меня пугать. Думаешь, мне что-то будет, а? А если подумать? Вот ты и подумай, что Анна скажет, когда узнает. Это я тут тебя шантажировать Гарсией должен, а не ты. А я молчу». «Ладно, ладно. Попробовать все равно стоило, не кипятись». «Слушай, Люси, я тебе серьезно говорю. Вздумаешь еще раз меня прижать таким образом, я крепко на тебя обижусь. А тебе не понравится, если я решу за обиду поквитаться». «Да ладно, Доминик, поняла я. Я даже извиниться могу, хочешь?» «Просто запомни мои слова». «Все-все, поняла. Мир?» «Поняла она. Ладно. Мир». Мы пожали руки, Люси налила мне чай, чтобы я успокоился. А я, в общем-то, и не волновался. Я же видел, что она несерьезно меня шантажирует. Но упустить такой момент было грешно, вот я и сыграл обиду вселенскую. Впечатлилась, даже испугалась слегка. Видимо, здорово я их тогда с Гарсией напугал, теперь осторожничает. Чай вот налила. Ну ладно, это все лирика. Люси есть Люси, ее не переделать. Можно ли с ней иметь дела, вот что главное. Ладно, слушай. В деле не только я. Моя только идея, кроме меня есть еще другие люди. Анна вкладывается практически всеми своими деньгами, а она не богачка. Также есть пара человек, ты их не знаешь. А результат, возможно, будет лишь пшик, понимаешь? Понимаю. Скажи, сколько Анна вкладывает, если не секрет? Около 2000 золотом. Еще она возит меня постоянно туда-сюда. Да много чего делает, все на деньги не переведешь. 2000? Это она деньги на машину тебе отдала, что ли? Ну, парень, что же ты придумал такого-то? Я не готов тебе сейчас сказать, Люси. Сама понимаешь, тут уже не только от меня зависит. У Анны спросишь? Да, хотя бы у нее. Ага, угу. Ну что ж, спроси. Я не против, наверное, даже за. Только вот что я сразу скажу. Раз Анна 2000 вкладывает, то и я вложу столько же. Устроит это ее, как думаешь? Посмотрим. Честно, Люси, мне твое предложение по душе. Но я тебя совсем не знаю, понимаешь? Тут ведь все зыбко, рискованно. С Анной я уж как-нибудь рассчитаюсь, если дело не выгорит, но еще и твоими деньгами рисковать». «Да ладно уж, не выгорит, так не помру с голоду. Сама же хочу рискнуть. Давай, поговори с Анной. Когда это будет?» «Да хоть сегодня. Она уже с работы должна прийти. Можешь подвезти меня до дома? Там и поговорим». «Отлично. Поехали». «Но учти, прежде чем говорить с тобой, я еще кое с кем поговорю, чтобы вопросов не было. И если те люди согласятся, то...» «Вот ты интригу развел, как в шпионской радиопостановке. Поехали». «А справка?» «А что с ней? Напишу». «Нет, ты сейчас напиши, а то вдруг потом откажешься». «Вот ты шантажист маленький. Ладно, будет тебе справка, успокойся. Даже если я в дело не войду, будет. Но только без балды, понял? Работать будешь хотя бы пару раз в неделю». «Договорились. Поехали?» «Поехали». Анна согласилась. Вообще-то я в этом и не сомневался. Просто Люси дамочка такая, ее на коротком поводке надо держать, чтобы берега не теряла. Тогда она реагирует адекватно. Я до последнего тянул. Сначала поговорил с Анной, пока Люси с Марка на кухне любезничала. Они знакомые старые, так что нашли о чем поболтать. Когда Анна согласилась, позвонил Фернандес. Трубку взяла Ольга, так я сначала у нее про зонтики узнал. Пока ничего, но она эту тему на контроле держит. Потом Мария подключилась, и я обрисовал им ситуацию. Сервис у Люси неплохой, люди есть, оборудование тоже. Главное, за это платить не надо, наоборот, нам еще деньгами помогут. Тут Ольга вмешалась и сказала, что это уже не шутки, надо составлять нормальный договор, чтобы потом не было дележки и лишних обид. А это значит, что лучше бы нам всем собраться и поговорить. Я обдумал ее слова и согласился. У Фернандес этот вечер свободный, так что... Анна идею договора одобрила сразу. Люси, узнав о том, что у нас есть и юрист, впечатлилась еще больше и согласилась ехать прямо сейчас. В итоге мы поздно вечером оказались за столом Фернандес, где Люси рассматривала чертежи и наброски будущего мотоцикла. Мне даже интересно стало, что она скажет. Все же из присутствующих здесь она была наиболее близка к технической части. Даже Мария Фернандес была всего лишь теоретиком. Люси же могла эти рисунки представлять в металле. «Так вот, зачем ему нужен был двигатель. Люси сразу узнала характерные черты гильзы от лимузина. Да вот тут и данные о деталях указаны. А это что? Ага, коробка передач, сцепление, угу, ременная передача. Вот почему этот мелкий шантажист интересовался цепями. Так, дальше что тут? Ага, мощность. Сколько? Да, солидно. И это на мотоцикле. А о вибрациях они подумали? Да, вот тут, как это называется, балансировочный вал. Толково придумано. Если и не все, то часть вибраций точно уйдут. А это что за красные кружочки и буквы в них с цифрами? Вот сноска. ПЗ, патентная заявка номер... Ого! Столько патентов? Понятно, откуда такая секретность. Понятно и другое. Чтобы все это в металл воплотить, нужна мастерская, нужны станки, оборудование. Нет, конечно, можно и проще сделать, но вот их идея о выставке тщеславия, ведь наверняка опять все Доминик придумал. Этот паршивец на мелочи не разменивается, а она-то думала... Что она думала? Да ничего не думала, если честно. Просто чуйка ее вопила с тех самых пор, когда Доминик мотор разбитый уволок. Вот просто спать не давала. И если бы Доминик сам не пришел за этой дурацкой справкой, Люси бы не выдержала и отправилась бы к Анне. И когда он начал на нее давить, она просто испугалась. Испугалась того, что Доминик сейчас вдруг встанет и уйдет. А она останется в своем сервисе чинить разбитый хлам. Но кто же ожидал, что от него такой жутью повеет, когда она намекнуть попыталась на его отношения с Гарсией? Вот дура, обругала она себя, он же клятву дал. Вот ты, Люси, сможешь клятву дать? Да у тебя источника только и хватило на сержантскую должность. Все остальное твоя чуйка и пронырливость. А вот когда она увидела рисунок мотоцикла, сердце ёкнуло и забилось тяжело, как на первом свидании. А может, и еще сильнее. Она вдруг поняла, что вот это вот, небрежно нарисованное мальчишеской рукой, и есть то, к чему она шла всю жизнь. Шла, невзирая на насмешки, когда открывала сервис, продав и заложив в залог практически все, что было. Несмотря на то, что она маг никакой, и ей даже первая лига не светит. И вот она сидит тут, в доме, который не могла бы себе купить еще десяток лет. Пьет чай в компании с лицензированным конструктором и юристом и смотрит на дело своей мечты. И свел их всех вместе несовершеннолетний мальчишка, которого она убить была готова за его наглость и невоспитанность. Ну и за Гарсию тоже. Вот почему он ей достался, а? Она тоже хочет... «Что скажете, сударыня?» — раздался скрипучий голос Марии, заставив Люси вздрогнуть и покраснеть. «О чем?» «Об этом!» — Мария кивнула на листы, которые лежали на столе. «Разве вы не знаете?» — удивилась Люси. «Мы тут все больше теоретики, голубушка», — усмехнулась старшая Фернандес. «Да, даже я, если подумать. А вы, голубушка, практик. Вот и скажите нам, как практик, стоит в это дело вкладывать деньги или нет? Заметьте, деньги немалые, тут миллионеров нет». Люси посмотрела на выжидательно уставившихся на нее Фернандес и Анну, на насмешливо скалящегося Доминика. «Ну да, он-то точно понимает, что придумал». 150 лет назад мы чуть не проиграли войну», – медленно проговорила Люси. «Выиграли мы ее только потому, что сделали скачок в механике и не магических технологиях. Я думаю, что вот это...» – она положила ладонь на рисунки и чертежи. «Вот это такой же скачок в будущее». За столом воцарилось молчание. Потом Анна осторожно спросила. «Люси, ты не шутишь?» «Нет», — покачала головой Люси. «Нет, и я готова вложить в это дело последний медяк. Уверена, что тут прибыль будет исчисляться сотнями тысяч, а может и больше». «Миллионы», — подал голос Доминик. «Речь идет о миллионах». «Ну уж», — не поверила Анна и замолчала под взглядами Люси и Доминика. «Подождите-ка», — встрепенулась Ольга. «А не делаем ли мы ошибку? Если все это стоит миллионы, то мы можем перейти дорогу очень важным людям. С корпорациями мы не совладаем. Там такие хищники в юротделах сидят, что я им на один зуб». «Да», — помрачнела Мария Фернандес. «Если речь о миллионах, большие тети не церемонятся. Они и разбираться не будут с юристами. Сколько таких изобретений сменило хозяев? Это же не магическая разработка, не заклинание уровня архимага. Просто чертежи. Подумайте, прежде чем продолжим, стоит ли рисковать своей жизнью и жизнями родных?» Люси задумалась. Она хочет поставить на кон свою дурную голову. «Я готова», — выпалила она первая. «Сама себя не прощу, если откажусь от такого шанса. Но мне проще, у меня никого за спиной, мне нечего терять. А вот вы, госпожа Фернандес». «Я уже старая, голубушка, мне уже недолго осталось. Проживу остаток жизни веселясь, вот только у меня дочь неприкаянная, я за нее волнуюсь». «Я? Мама, как же я тебя брошу?» «Очень просто, девочка, очень просто. Если эти молодые люди не ошибаются, нам предстоит серьезная борьба. А ты молодая, у тебя мужчина появился. Может быть, у вас с ним еще и миллион будет на том деле. Там-то риск минимальный, сама знаешь». «Нет уж, мама, я тебя не брошу, я за». Анна долго молчала, Люси даже испугалась, что она сейчас откажется, уйдет сама и уведет Доминика. Уж ей-то есть что терять. «Что скажешь, Доминик?» — спросила Анна, нарушая все традиции. Доминик встал и шагнул к столу. Оперевшись одной рукой на рисунки, он обвел всех тяжелым мрачным взглядом, от которого у Люси сердце в пятки ушло. Губы у него дрожали от бешенства. «Это мой проект. Это моя разработка. Если кто-то захочет у меня это отнять, я его в собственной крови утоплю. Если кто-то покусится на жизнь моих родных и друзей, я всю его родню на их собственных кишках на фонарных столбах развешаю». Доминик поднял руку, и по глазам Люси резанула белая вспышка. Люси со страхом глядела на мальчишку, который только что дал клятву. Рядом всхлипнула Анна и склонила голову. «Да, — поняла Люси, — больше разговаривать не о чем. Только что Доминик официально взял их под свою защиту. Мария Фернандес закрыла глаза рукой, а ее дочь прикрыла ладонью рот. «Ну что ж», — вдруг весело спросил Доминик, — «надо это дело отметить. Госпожа Фернандес, у вас есть что-нибудь крепче чая?» Тяжелая обстановка разрядилась, Ольга принесла большую бутылку вина, и весь оставшийся вечер прошел в шутках и веселье. Даже Доминик выпил пару глотков, а Анна ему ни слова не сказала. Когда все немного были под хмелем, Ольга предложила составить договор о партнерстве. Она быстро набросала черновик, затем дала копии всем присутствующим, даже Доминик прочел с интересом. Хотя, что там было читать? «Мы такие-то организуем компанию по производству мотоциклов, созданных по проекту Доминика. Обязанности сторон, прибыль, расходы. Подписывать решили через неделю, когда в голове все уляжется. За первой бутылкой последовала вторая. В итоге Люси поехала домой на извозчике, которого вызвали по телефону. Все же в богатом районе живет Фернандес, даже телефон дома есть. Жаль только, что спать она будет одна». Даже Гарсия успела отхватить немного от Доминика, кошка драная. А ей вот не достанется ничего. Ну и ладно. Зато когда она станет миллионершей, у нее такие самцы будут. Только подобрать надо будет помоложе и на Доминика похожих.